необходимости искать себя среди людей. Нет необходимости любить, думать и лететь. Нет необходимости идти вперед, ломая стены. Нет необходимости, но ты же не растение. Нет необходимости искать себя среди людей. Нет необходимости любить, думать и лететь. Нет необходимости идти вперед, ломая стены. Нет необходимости, но ты же не растение.